Слышать во сне доносящийся издалека протяжный крик осла предвещает, что вы станете богаты из-за смерти кого-то из близких. Кто же это сказал, что время, осел, подгоняешь, упрется и стоит, захочешь задержать, бежит и не смотрит на тебя? Умей, осел, говорить, он бы задал такой вопрос. Сказал Господь Моисею, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и не умереть. Значит, умершие — это те, кто увидел то лицо, и все храмы, и все молитвы, ей, смерти. Снег подошел к окну на цыпочках. Приятно выйти, дышать и смотреть на дым из трубы. Тихо, безветренно, скоро прогундосит без остановки девятичасовой. Одни поезда проносятся, зажав нос, другие обнюхивают каждый столб. Снег пошел дальше, по дороге на Шаблино, где молоко продается на вес, рубят топором, а спят без постельного белья на каких-то дерюгах. Учительница постирала простыни и повесила сушить. На утро смотрит, забросали грязью из-за забора, она опять стирать. Небо голь, погост, щемь, прохожий, пес.